Нечисть страшная под крышей, пляс бесовский завела ширяевец. И слышу, дети в рваных лопатках хрустят у дьявола в зубах. Ганин. Как-то в компании поэтов Алексей Ганин заявил, что власть большевиков долго не продержится, и государством будет управлять новое правительство. И здесь же, за столиком в кафе на салфетке, стал в шутку составлять состав нового правительства. Сергея Есенина он записал министром просвещения. Есенин побледнел. Наверное, он один из присутствующих понимал, чем может обернуться подобная шутка. Он потребовал немедленно зачеркнуть его фамилию и впредь подобным образом не использовать его имя. Ганин тут же поменял фамилию Есенина на Ивана Приблудного. 18-летний Приблудный возражать не стал. Знали ли поэты, что каждое их слово, действие, поступок уже на завтра становятся известными в ГПУ, а оттуда пролетарским вождям? В отношении крестьянских поэтов начались репрессии, но властям нужно было уничтожить вольнодумцев законным путем. Чекисты имели широкий арсенал расправы над непокорными. Правда, были и некоторые трудности. Все поэты круга Есенина вышли из беднейших крестьянских семей. Все радостно встретили революционное преобразование в России, многие добровольцами встали на защиту советской власти, продолжали жить в крайней бедности. Приходилось хитрить. Есенина задерживают работники милиции спустя 12 дней после возвращения из-за границы. Возникает уголовное дело номер 1598. Самого уголовного дела в архивах нет. Но, к счастью, некий Полянский снял с него копию. К ней он написал предисловие. Копии с уголовных дел поэта Есенина были собраны автором этих строк при следующих обстоятельствах. В 1925 году я работал в должности секретаря в Краснопресненском нарсуде города Москвы. Меня интересовало творчество Есенина, интересовала и его личность. С поэтом я не был знаком, хотя одно время и жил с ним в одном владении, дом 2 по Брюсовскому переулку. Я знал, что Есенин был нередким гостем в отделении милиции, куда его приводили за различные хулиганские поступки, знал, что ему грозит суд, но обычно перед судом обвиняемый куда-либо исчезал, как говорят, не указав адреса, начинался розыск и так далее. Одним словом, к моменту трагической смерти поэта в суде скопилось 5 неразобранных дел о нем, и ни одно из этих дел не было предметом судебного разбирательства. Все дела были прекращены 30 декабря 25 года за смертью поэта. Зная, что дело производства такого типа после некоторого хранения в архиве обычно уничтожается на 3-й или 5-й год, и полагая, что дела о поэте могут иметь некоторый общественный интерес, я с разрешения судьи снял копии с производства и оставил у себя на хранение. С того времени прошло 12 лет. В настоящее, 1937 год, будучи тяжело больным и опасаясь, что после моей смерти эти копии могут затеряться, я решил весь материал целиком передать в Литературный музей, причем разрешение на опубликование его считаю необходимым и спросить у органов юстиции. Что касается способа снятия копий, то должен сказать, что все производство записано с достаточной тщательностью, с полным сохранением стиля протоколов, а иногда даже и грамматики. Например, в 2 протоколах милиции Есенин был назван то Есениным, то Есениным. В одном из протоколов на вопрос о том, чем поэт занимался с 1914 года, записано поэтом и так далее. Статьи Уголовного кодекса, по которым привлекался Есенин, показаны по действовавшему тогда кодексу РСФСР издания 1922 года. Например, статья 88 Уголовного кодекса «Публичное оскорбление представителя власти», статья 176 Уголовного кодекса «Хулиганство» и тому подобное. Меры наказания по этим статьям были различные. Например, статья 88 Уголовного кодекса предусматривала лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев. Вот те несколько слов, которые я имел в виду предпослать. 22 октября 1937 года. В.Н. Полянской. Событие, о котором ниже пойдет речь, произошло в кафе «Стойло Пегаса», которое поэты и мажинисты содержали на кооперативных началах. Был там Пай и Есенина. Другими словами, он был как бы совладелец этого кафе, и, естественно, все должны были его там знать. Это обстоятельство крайне важно при рассмотрении материалов уголовного дела. Вот описание уголовного дела. Дело это началось в 46-м отделении милиции города Москвы 15 сентября 1923 года в 23 часа 16 минут. Участковый надзиратель Припутнев в протоколе номер 1382 пишет: «Сего числа милиционер поста 228 Чудородов доставил неизвестного гражданина в нетрезвом виде и заявил следующее. Стоя на вышеуказанном посту, услышал: раздались два свистка. Я побежал к тому месту, откуда были поданы свистки, и увидел следующее. Свисток давал дежурный дворник, находившийся у кафе «Стойло Пегаса». Тогда я посмотрел в окно кафе, то увидел, что столы и стулья были повалены. Я зашел в кафе, и неизвестный гражданин бросился на меня, махая кулаками пред моим лицом, и ругал сволочью, взяточником, хулиганом и мерзавцем. Угрожал именем народных комиссаров, хотел этим запугать, но на все это я попросил его следовать в отделение милиции. Неизвестный гражданин продолжал меня ругать, тогда я уже взял его за руку и привел его в отделение. Прошу привлечь к законной ответственности по статьям 176, 86, 88 Уголовного кодекса. Дежурный по отделению милиции участковый надзиратель добавил к этому следующее. 15 сентября сего года в отделении был доставлен неизвестный гражданин. По выяснению, означенный гражданин является поэтом Есениным. По приводе в отделение вел себя ужасно возмутительно, а именно кричал на меня: хам, сволочь, взяточник, жандарм, пытался наброситься на меня с кулаками, но благодаря присутствующим был задержан и не допущен к моему столу. На мои неоднократные предложения ввести два слова зачеркнуты гражданина Есенина в надлежащем порядке, он не обращал внимания и продолжал меня ругать в том же духе. Считая такое явление недопустимым, прошу привлечь гражданина Есенина к законной ответственности по статьям 176, 86, 88 Уголовного кодекса. Кроме сего, могу добавить следующее. Минут через 10 после задержания привода мне было позвонено по телефону, и когда я доложил, что от дежурного по отделению, с кем имею честь говорить, мне было отвечено, что говорит из Моссовета товарищ Павлов, секретарь МГСПС, и спрашивает меня, есть ли у вас задержанный Есенин. Мною было отвечено: да, такой есть. Тогда лицо, говорившее от имени Павлова, приказал мне освободить товарища Есенина, на что я ответил, что освободить его не могу. Тогда он заявил, что я сам приеду, и вы тогда его освободите. Звонивший мне гражданин положил трубку. Я тут же позвонил ответственному дежурному по Моссовету товарищу Ильину и доложил о происшедшем. Мне товарищ Ильин ответил, что он наведет справку и мне позвонит. В этот момент в отделении милиции явились гражданки Грандова, Коненко и гражданин Мариенгов и стали требовать настойчиво освободить гражданина Есенина, на что я ответил в категорической форме. что Есенина не освобожу. Тогда гражданка Коненко попросила разрешения позвонить по телефону. Я разрешил, и она позвонила товарищу Калинину. После переговоров товарищ Калинин попросил передать трубку дежурному по отделению, что вышеназванная гражданка и сделала, доложив, что у телефона дежурный по отделению. Товарищ Калинин спросил, в чем дело. Объяснив ему вкратце, в чем дело, он также подтвердил мои законные действия. После этого мне звонил ответственный дежурный по моссовету товарищ Ильин и говорит, что товарища Павлова в моссовете нет и что он не мог звонить. Есенин был направлен в приемный покой при Муре, где доктор Перфильев дал такое заключение. Гражданин Есенин по освидетельствовании оказался в полной степени опьянения с возбуждением. Во время нахождения Есенина в отделении милиции в это время было допрошено по его делу еще несколько лиц, которые дали такие краткие показания. Милиционер Дорошенко, он, Есенин, позволил себе нанести словесное оскорбление по адресу советской революционно-красной милиции, называя всех находившихся сволочью и другими скверными словами. Милиционер Коптелин показал: гражданин Есенин, будучи в отделении милиции, говорил по адресу находившихся жулики, паразиты и так далее. Эти показания подтвердил и милиционер Ходов. Милиционер Найбур, слово неразборчиво, показал: гражданин Есенин обзывал работников милиции старыми жандармами, мерзавцами, а также позволял и другие нескромные вещи. 16 сентября 1923 года была допрошена официантка кафе «Стойло Пегаса», гражданка Гартман. Она показала: вчера, 15 сентября, около 23 часов, в кафе прибыл неизвестный гражданин в нетрезвом виде, который велел официанту подать ему белого вина и пива, и во время этой выпивки у него с посетителями произошла ссора, во время которой в кафе этот неизвестный стал опрокидывать стулья и столы, а также разбил несколько мелкой посуды. Тогда я, видя это безобразие, вынуждена была позвать ближайшего постового милиционера, при усилии которого неизвестный был отправлен в 46-е отделение милиции. В приписке к протоколу гражданка Гартман добавляет, что этот неизвестный был поэт Сергей Есенин. Протокол допроса обвиняемого. Допрос производил учнадзиратель 46-го отделения милиции товарищ Леонтьев. Допрошенный показал: я, Есенин Сергей Александрович, профессия поэт, до 1914 года учился, с 1914 занимался поэтом. После Октябрьской революции по настоящее время занимался поэтом. Родители крестьяне, образование высшее. В какой школе учился? Университет Шанявского, национальность русский. По существу дела могу сообщить. 15 сентября сего года в 11 часов 30 минут вечера, сидя в кафе «Стойло Пегаса» на Тверской улице, дом 37, у меня вышел крупный разговор с одним из посетителей кафе «Стойло Пегаса».